«Кто еще там?» — спросил Райский и отпер дверь. Марина поставила прежде на стол банку варенья, потом втащила пуховик и две подушки. «Барыня прислала». «Не покушаете ли варенье?» — сказала она. «А вот и перина. Если Марк Иванович проснутся, так вот легли бы на перине». Райский еще раз рассмеялся искренне от души и в то же время почти до слез был тронут добротой бабушки, нежностью этого женского сердца, верностью своим правилам гостеприимства и простым, указываемым сердцем, добродетелем. Глава 16. Рано утром легкий стук в окно разбудил Райского. Это Марк выпрыгнул в окошко. «Не любит прямой дороги», — думал Райский, глядя, как Марк прокрадывался через цветник, через сад и скрылся в чаще деревьев у самого обрыва. Борису не спалось, и он в легком утреннем пальто вышел в сад, хотел было догнать Марка, но увидел его уже далеко идущего низом по Волжскому прибрежью. Райский постоял над обрывом. Было еще рано, солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев, вдали сияли поля, облитые росой, утренний ветерок веял мягкой прохладой, воздух быстро прогревался и обещал теплый день. Райский походил по саду. Там уже началась жизнь. Птицы пели дружно, суетились во все стороны, отыскивая завтрак. Пчелы, шмели жужжали около цветов. Издали с поля доносилось мычание коров. По полю валило облако пыли, поднимаемое стадом овец. В деревне скрипели ворота, слышался стук телег, воржи щелкали перепела. На дворе тоже начиналась забота дня. Прохор поил и чистил лошадей в сарае. Кузьма или Степан рубил дрова. Матрена прошла с корытцем муки в кухню. Марина раза четыре пронеслась по двору, бережно неся и держа далеко от себя выглаженные юбки барышни. Егорка делал туалет, умываясь у колодца в углу двора. Он полоскался, сморкался, плевал и уже скалил зубы над Мариной. Яков с крыльца молился на крест собора, поднимавшийся из-за домов слободки. По двору, под ногами людей и около людских, у корыта с какой-то кашей, толпились куры и утки, да нахально везде бегали собаки, лаявшие натощак бестолку на всякого прохожего, даже иногда на своих, наконец, друг на друга. «Все то же, что вчера, что будет завтра», — прошептал Райский. Он постоял посредине двора, лениво оглянулся во все стороны, почесался, зевнул —